А теперь готовимся к товарищеской встрече. Учебная схватка стоя, без борьбы лежа. Так, Быков и Захаров, вы в первой паре. Быков работает первым номером, за ними Вдовиев и Газамов. Потом Архипов и Костюков, он называл фамилии самбистов, а те вставали в пары. Когда всех распределил, его опять позвали в подсобку. Снова срочный звонок из Центрального совета. Степаныч крикнул ученикам: «Начали, работаем. Я сейчас подойду». «Осторожно, без хулиганства», сам развернулся и зарысил к подсобке. Я смотрел, как ученики один за другим начали кидать друг друга на ковер с глухими шлепками. Не заметил, как возле меня появился Звеньев. «Эй, желторотый, пошли помашемся». Я смерил здоровяка взглядом с головы до ног. Почему бы и нет? Звеньев Гриша родился в послевоенном 1948 году. Слабый и хилый, всего на 29-ю неделю беременности, всего 1,5 кило весом. Даже не верится, что потом вымахал почти до 2 метров. Он родился в разрушенном Воронеже, третий ребенок в семье военного, капитана танковых войск, чья дивизия базировалась в Богучаре, на юге Воронежской области. Чтобы выходить слабого ребенка, мать поехала в деревню к родителям в Подмосковье. Гришу кормили козьим молоком и бараньим курдюком. К 5 классу он начал неудержимо расти, как на дрожжах. Быстро осознал, что он теперь самый большой пацан среди сверстников и сразу воспользовался этим. В 9 классе уже вовсю курил и пил портвейн Агдам и пиво Жигулевское. Благодаря высокому росту продавцы часто принимали его за совершеннолетнего и без вопросов продавали спиртное. После школы пошел в ПТУ на плотника, получил второй разряд и отправился со студотрядом строить Красноярскую ГЭС. Остался там на заработки. Через 3 года вернулся в Москву. Родители так и остались в Воронеже. Привычка обмывать после работы получку стала постоянной. Он часто засиживался в пивнушках. Вдобавок, устраивал драки с другими посетителями. Природные данные позволяли Грише выходить победителем из многочисленных потасовок. Но однажды он столкнулся с борцами. Двое крепких спортивных парней в 2 счета раскидали их хмельную компанию из 5 хулиганов. Гриша тогда сломал левую руку и чуть не потерял сознание от боли. 3 парней из их компании повязали подбежавшие дружинники, а Грише по кличке Кита и еще одному пронырливому парнишке удалось пробиться и убежать. На следующий день Гриша появился в секции самбо в спортклубе «Киров». Думал посмотреть, походить пару недель, но постепенно втянулся. Он уже ходил 3 года, участвовал в соревнованиях и даже взял как-то 3-е место на районном турнире. Правда, потом интерес остыл и в последнее время Гриша частенько пропускал занятия. Появлялся в зале 1-2 раза в неделю. Выпить с приятелями и лапать девушек в общаге казалось привлекательнее. Тренироваться и быстро двигаться уже труднее. Он набрал много лишнего веса. Впрочем, благодаря немалым габаритам Гриша все равно часто доминировал над соперниками. Брал больше весом и силой. Сегодня он планировал пойти развлекаться после тренировки. Секция самбо открылась для работников завода «Азлк Москвич». Многие парни здесь из заводчан. При Доме культуры номер 3 каждую неделю устраивали показ фильмов и танцы. Сегодня должны показывать комедию «12 стульев». Гриша уже видел фильм его 2 раза, но хотел пойти в 3-й раз. Очень уж понравилось. Поэтому в ожидании вечера он пребывал в хорошем настроении. Просто шутил и забавлялся над другими учениками. Но потом благодушное состояние духа испортил нахальный новичок. На глазах у всех бросил несокрушимого кита на ковер. Причем не 1 раз, а 2. Еще и провел болевой на руку. Его надо наказать, причем очень сильно. Никому нельзя такого спускать. Новичок, кажется, чуть не сломал шею. Что, если ему вывихнуть или сломать локоть? Пусть походит в гипса, подумает, чего можно, а чего нельзя. Когда тренер отошел по делам, Звеньев сразу подскочил к новичку и предложил покидать друг друга. К его радости, беспечный новичок сразу согласился. Глава 5. Новичок. Когда шли на ковер, Звеньев искоса посматривал на меня. Чего это он задумал? Я встал напротив него в левостороннюю прямую стойку и поднял руки перед собой. Рядом тут же вырос Борька. «Витик, ты чего задумал?» — прошелестел он на ухо. «Он же тебя пополам переломит. Тебе делать нечего, тренер увидит, в за шею выгонит». Я покачал головой и отодвинул друга плечом, чтобы не мешал. Звеньев смотрел на меня зверем. Я стоял на месте, ожидая его атаки. Вокруг усердно боролись остальные ученики. Шум стоял приличный, парни хрипели и шумно дышали, кидали друг друга на ковер. Некоторые падали неуклюже, как мешки с картошкой, другие ловко, страховались хлопком ладони или ступни, как в дзюдо. Вольники, кстати, уже закончили тренировку и выстроились в шеренгу возле окна. Низкорослый крепыш-тренер с помощником что-то говорили им, видимо, разбирали ошибки. «Ну что, задохлик обделался?» – спросил Звеньев. Волосок на родинке возле уголка рта забавно шевелился. «Покажи, что умеешь». Я стоял на месте, прикидывая, как быть дальше. «У нас почти настоящий поединок. Звеньев хочет взять реванш за свое унижение. Тактика борьбы с ним понятна. Он высокий и сильный, туловище хорошо защищено лишним весом. К тому же, у нас мало времени до прихода тренера. Поэтому, он будет атаковать, стопроцентно. Поэтому мне придется прибегнуть к активной обороне. Я буду обороняться, тем более, что мое нынешнее тело еще не подготовлено толком к борьбе. Во время защиты я потрачу меньше ресурсов. Попробую найти брешь во время атаки противника. Контратакую его. Постараюсь отбиться от нападения». Звеньев сразу пошел в атаку. Без разведки, без подготовки. Схватил меня за рукав куртки левой рукой и за воротник, правой. Шагнул правой ногой ближе. Почти сразу же решился бросить через спину. Он быстро повернулся ко мне боком. Поднял вверх и в сторону. Левой рукой тянул меня за себя. Правый помогал, удерживая шею. Я едва успел отбиться. Звеньев работал не быстро, но сильно. Это меня и спасло. Чтобы бросить меня, он перенес тяжесть тела на переднюю ногу и сам наклонился вперед. Я отодвинул туловище назад, как только смог. Тоже, слава богу, есть силенки. Согнул ноги и выпрямил корпус. Еще зацепился левой стопой изнутри за его ногу. Не получилось у Звеньева атака. Он понял это не сразу. Сначала все еще пытался швырнуть меня, пыхтя от злости, но я крепко держался и смещал центр тяжести вниз. В итоге мы очутились на тех же позициях, снова лицом друг к другу. Я посмотрел на противника. Он сердито хмурился, от злости даже покраснел. Снова кинулся на меня, только я уже провел разведку. Теперь знал, как с ним быть. На мгновение Звеньев очутился передо мной. Он подшагнул левой ногой. Кажется, собирался бросить меня через плечо. Я выставил правую ногу вперед, навстречу противнику. Схватил его за отверстие куртки, кулаком вверх, мизинец выше других пальцев. Прыгнул на противника с его левого бока. Держался за куртку, как за канат. Одновременно подбил левой ногой его под колено. Правой ногой толкнул в живот. Звеньев не выдержал. Потерял равновесие. Помимо подбива колен, теперь я давил левой ногой. Поднимал ноги соперника как можно выше. Это так называемые ножницы. Эффективная техника, чтобы сбить противника с ног. Одна нога давит назад, другая вперед. Даже такой кабан, как Звеньев, не выдержал давления. Не удержался, грохнулся назад. Упал перекатом на спину. Ударился ладонями о ковер. Я быстро вскочил на ноги. Теперь можно провести болевой. Но я не хотел добивать здоровяка. Ему и так досталось. Если захочет еще добавки, то получит. Я уже узнал его слабые места. В первую очередь, это ноги. Стоит хоть чуток на них надавите звенья в труп. «Неплохо, очень неплохо», — сказал сзади знакомый голос. «Нет, только не это». Я обернулся. К нам опять подобрался Степаныч. Незаметно, как тигр в зарослях. Сейчас он стоял и опять рассматривал меня. Внимательно, как будто первый раз увидел. Как будто обезьянка, говорящая по-французски, теперь залопотала и по-русски. «Будь я проклят, если ты новичок», — сказал он наконец. «Ты где-то занимался, причем не один год. Ну-ка, признавайся, у кого? У Егорова, Харламова или Козлова?» Я покачал головой. «Нет, конечно, Олег Степанович. Я сам изучал, самоучка. Я же не собирался говорить, что изучал самбо, борьбу и джиу-джитсу в 21 веке. Поэтому придется сочинять сказки». Степаныч сложил руки на груди и недоверчиво покачал головой. Он хотел сказать что-то еще, но не успел. Звеньев поднялся, зарычал и бросился на меня. Это было неожиданно, но я успел среагировать. Быстро выставил правую ногу вперед, схватил нападающего за туловище, замкнул руки за спиной в замок. Звеньев напал на меня, как в регби. Наклонился, голову вперед и пытался сбить с ног плечом. «А ну-ка, прекратить!» — рявкнул Степаныч. «Куда там?» Его никто не слушал, тем более, Звеньев. Я прижал противника к себе. Одна моя рука накрыла его правую сверху, другая прошла под левой. Продолжая движение Звеньева, я прогнулся назад, подбил его животом, упал назад по инерции, крутанул туловищем влево и кругом, чтобы оказаться над противником. Получилось так, что я продолжил движение Звеньева. просто перевел его в другое направление. По-другому никак, слишком массивная туша мне попалась. Это классический бросок через грудь. Я свалился на Звеньева, снова опрокинул его на спину. Теперь просто схватил, пока противник ворочался на ковре, одной рукой за голову, а другой под мышку. Пальцами держал за одежду, ноги вытянул по ковру, центр тяжести как можно дальше. Чтобы Звеньев меня не перебросил, я пригвоздил его грудью к ковру. «Ну, хватит», Степаныч подошел к нам, растащил в стороны, быстро встали. «Звеньев, это ты спровоцировал новичка, ты за такие шутки быстро вылетишь у меня из секции, понял, ты меня понял?» Он встряхнул Звеньева, стоял перед здоровяком, щуплый и худой и вдобавок злой, как собака. «Да, я понял, Олег Степанович», Звеньев повесил голову, «больше не повторится». Тренер отпустил его, повернулся ко мне, «так, теперь ты, ну-ка, гениальный самоучка, постой в паре с Пряхиным, посмотрим, на что ты способен в своем весе, поработайте легонько, без болевых, просто броски». Я размял зудящую шею, чувствовал себя неплохо, чего тренер вздумал меня проверять. Один из учеников, чуть ниже меня, с прямоугольным туловищем, отделился от других, подошел ближе, встал напротив, глаза серые и неподвижные, он пристально и внимательно глядел на меня. Тут же встал в стойку, все понятно, Степаныч выставил против меня опытного борца, проверить мои навыки. Интересно, насколько он опытный, к тому времени остальные продолжили схватки. Степаныч приказал, вольники закончили тренировку и отправились в раздевалку. Четверо остались и о чем-то говорили со своим тренером. «Саша, аккуратно», снова напомнил Степаныч, «он у нас новенький, странный какой-то, чуть шею не сломал, ты это, без фанатизма». Просто зацепы там, подбивы, погоняя его по кругу. Пряхин кивнул, неподвижно глядя на меня. Он напомнил мне кобру, выглядывающую из кустов. Разве что только языка нет раздвоенного. «Ну, давай, новичок, иди сюда», — сказал он и вытянул руки перед собой. «Ну ладно, сегодня у нас день забав». Я пошел навстречу новому противнику. В первом классе, вместо того, чтобы отвезти сына в школу, его отец лежал пьяный, напился, потому что чувствовал невероятную душевную боль. Его супруга, мать Алеши и Ольги, погибла в автокатастрофе 3 месяца назад, в самом начале лета. С тех пор Пряхин Сергей заглушал боль утраты алкоголем, за детьми не следил. Сыну как раз исполнилось 7 лет, дочке 5, с утра до вечера предоставлены сами себе. В детсад отводила тетя Люба, сестра погибшей супруги. Она же иногда заходила, помогала готовить ужин. Сергей продолжал работать на мебельной фабрике шлифовщиком по дереву 3-го разряда. Работал уже привычно, по инерции. После работы часто заходил в рюмочную. Алеша в школу пошел сам. На вопрос, где родители, сказал, что на работе. С тех пор так и стал самостоятельный, с самого 1-го класса. Следил за сестренкой, готовил и убирался. Когда Оля пошла в школу, приводил и отводил. Помогал с уроками. Мальчик редко улыбался и смеялся, у него всегда серьезное выражение лица, с дворовыми пацанами почти не общался, видимо, поэтому они не давали проходу, отец лупил его за 2-ки и 3-ки, хотя обычно Леша учился хорошо, но учительница по-русскому не очень любила серьезного мальчугана, ставила 3-ки, однажды выставила 2-ку за 1/4, когда пьяный отец взялся лупить ремнем и Ольгу, Леша пытался заступиться за сестру, это не получилось. Отец тогда его избил так, что не мог сидеть на заднице. Вдобавок, во дворе тоже его били. Тогда Леша пошел на самбо, как раз в 9-м классе. Записался по совету соседа, тезки, тоже дяди Леши. Тот работал неподалеку, на заводе Азлкой, сказал, что у них есть секция. «У тебя руки и ноги длинные, а центр тяжести низкий», — сказал он. «Хорошо будет получаться. Я в молодости занимался, потом бросил». Леша так и сделал. Пошел в секцию, позанимался 1/2, фанатично, почти каждый день, тренер не мог на него нахвалиться, после 3 стычек с дворовыми они отстали, поняли, что лафа закончилась, когда отец снова поднял руку на Олю, Леша опять заступился, а когда тот пытался побить и сына, тут же получил отпор, сам не понял, как очутился на полу, еще раз тронешь, руки переломаю, пригрозил сын, не лезь больше к нам, отец дико ругался, но руку больше не поднимал. Оля начала улыбаться и ходить веселее, с гордо поднятой головой. А еще через год Леша выиграл 1-е соревнование. Сейчас он сразу понял, что новичок очень непрост. Это Звеньев, балбес, не сообразил. клюнул на удочку. То, что он сказал, будто не занимался, чепуха полная. Видимо, зубы заговаривал. Может, даже засланный казачок из другой секции. Провокации устраивает перед товарищеской встречей. Ну, а то, что упал и повредил шею, всякое бывает. Случайность, видимо. И на старуху бывает проруха. И в самоучку Леша не верил. Невозможно изучить борьбу в одиночку. Для этого надо тренироваться с партнером. Долго и упорно, уж Леша это точно знает. 5 лет уже оттарабанил, а ничего еще не знает. Все секреты только сейчас начал открывать. Поэтому сейчас он двигался осторожно. Понял, что с новичком надо ухо востро держать. Первым делом пошел в разведку. Хотя, примерно уже видел, что можно ожидать от новичка. Видел его против Звеньева. Но все равно, проверить надо. Еще до схватки Леша примерно прикинул возможности новичка. Он высокий и худощавый. Телосложение спортивное. Двигается быстро, но слегка сковано. Что удивительно, честно говоря, у таких обычно кости занимают много веса. Его мышцы вынуждены двигать длинными рычагами. Поэтому они медлительнее, чем мелкие противники. Физически слабее. Леша заметил и недостатки. Помимо скованности, новичок еще недостаточно гибкий и да, недостаточно сильный. Плечи широкие, но со Звеньевым он работал без силы, только техникой. Сейчас Леша встал на средней дистанции, выпрямился, руки опустил, отдал инициативу новичку. Это небольшая проверка. Посмотрим, что он будет делать. Пусть покажет, к чему стремится. Начнет напирать или тянуть, или вообще обойдет кругом. Новичок решительно подошел ближе, схватил Лешу традиционным хватом, за рукава и воротник куртки. Вроде бы потянул, но тут же резко сменил направление. Наоборот, теперь напирал. Пытался определить центр тяжести у Леши, слегка подталкивал. Хотел вывести из равновесия. Это слегка забавляло Лешу. За равновесие он не беспокоился. Тренер говорил, что легче опрокинуть гору, чем уронить Пряхина. Он отставил ногу назад. Ну, хватит шутить. Все понятно. Можно начать работать всерьез. В это мгновение соперник рванул в сторону. Приставным шагом. То, что надо. Леша схватил его за куртку в районе плеч. Шагнул слегка вперед левой ногой. Присел на ней. Тут же зацепил голенью правой ноги левую новичка. Рванул на себя. Вверх и вправо. Резко выпрямил левую ногу. В то же время рванул руками от себя, чтобы бросить противника на ковер. Это зацеп изнутри. Один из лучших приемов, изученных Лешей. На позапрошлых соревнованиях он победил так самбиста из секции самбо-цо «Буревестник», студента Госинститута физкультуры. Опрокинул зацепом и удержал на ковре. В течение 20 секунд, как и полагается. Поэтому Леше и присудили победу. Сейчас он тоже был уверен в победе. Новичку не справиться с таким приемом. Но Лешу ждал сюрприз. Настырный противник чудом удержался на ногах. У него словно 3 ноги, а не 2. Одна запасная, которой он уперся сзади. И не только уперся, а почти сразу же контратаковал. Удержав равновесие, новичок сам зацепил левой ногой под коленный сгиб правой ноги Леши. Только сделал это снаружи, а не изнутри. Ему как раз было удобно это делать. После того, как Лешина атака не удалась, нога Пряхина ведь все равно как раз осталась на ноге противника. Проклятый новичок резко рванул туловище вперед и бросил Лешу на спину. Он даже сам упал вместе с Лешей. Тот не верил в происходящее. Думал, как он мог попасть в такую ловушку. Когда они оба почти упали, новичок вывел одну ногу вперед, за спину Леши и оперся на нее. Это позволило ему остаться в стойке. Леша упал и тут же вскочил на ноги. Глянул на тренера, но тот смотрел на новичка. Теперь уже не скептически, а с интересом. С жадным любопытством, как золотоискатель, обнаруживший громадный самородок на дне ручья. «Это так, случайно произошло», — сказал Леша. Никто не услышал его. Только Звеньев мрачно усмехнулся. «Продолжаем». И Леша опять бросился на противника. Этот самбист оказался гораздо опытнее и способнее Звеньева. У него неподвижный взгляд, но когда он упал от моего зацепа, в серых глазах появилось изумленное выражение. Впервые за все время появились эмоции. Это уже хорошо. Я не стал его удерживать. Позволил подняться. Тем более, что Степаныч сказал. «Так, работаем в стойке. На ногах. Вставай, Леша». Пряхин вскочил. Совсем, как Звеньев недавно. Встал передо мной, готовый к новой схватке. «Хорошо, продолжаем», — скомандовал Степаныч. Оглянулся на других учеников. Те тоже глядели на поединок. «Так, а вы чего уставились? Хотите смотреть идите в театр или в цирк, а у меня здесь работа». Ученики снова приступили к схваткам. Пряхин тоже напал на меня, только я теперь просто защищался. Соперник схватил меня за шею, пытаясь уронить. У меня там еще остались болевые ощущения. Я откинул голову назад, стараясь освободиться. Шею свело судорогой. Ошалеть, как больно. Я поднял руку в знак остановки боя. Пряхин остановился. В отличие от Звеньева, он полностью контролировал себя. Я отошел назад, крепко сжал шею и массировал ее обеими руками. Понятно, Степаныч потерял ко мне интерес. Все-таки, еще болит. Сначала к врачу, только потом ко мне. С тобой можно работать. Понял, тренировки в понедельник, среду и пятницу, в 7 часов. Приходи без опозданий. Твой дружок Квасцов тебе все объяснит. Он отвернулся и хлопнул в ладоши. Каждый поднял своего партнера на плечи. Побежали по кругу, с партнером на плечах. Быстро, быстро. Звеньев, ты чего расселся, быстро пошел. Это уже окончание тренировки. Я поглядел, как ученики выполняют силовые упражнения. Таскают друг друга на плечах, отжимаются, лазают по канату, тягают гири и штанги. Наконец, ученики остановились, тяжело дыша. Степаныч минут 10 рассказывал каждому об ошибках. Одновременно дождался, когда они успокоятся и остынут. Сказал: «Ну что же, на сегодня тренировка закончена. Все по домам». Борька подошел ко мне, красный и пыхтящий от натуги. Пот стекал по вискам. «Пошли переодеваться, герой», — сказал он. Глава 6. Дома. Раздевалка находилась рядом с залом, всего через две двери. Мы вышли из зала последними. Когда за мной щелкнул замок, я оглянулся и потер ноющую шею. Под конец занятия у меня неплохо так скрутило хребет. Видимо, переход из одного тела в другой не так уж и безболезненный, как кажется. Это не так просто взять душу из одного умирающего тела и запихать в другое. Видимо, при этом нарушаются определенные законы мироздания, о которых я еще не знаю. И больная шея – это еще самая малая расплата за это. Раздевалка еще довольно новенькая, шкафы деревянные с узкими дверцами, на каждый номерок нарисован красной краской прямо на дереве, а еще маленькие круглые ручки из коричневой пластмассы. Шкафчики установлены в круговую по всему периметру раздевалки, в два уровня, снизу и сверху. В центре длинные скамейки. Тут переодевались все, в том числе и вольники, и самбисты. Мы вошли внутрь последними, когда остальные уже начали переодеваться. Самбовки и шорты учеников промокли от пота, в раздевалке прохладно и даже чуток сыро, так что от разгоряченных ребят повалил легкий пар. Я встал на пороге, пытаясь сообразить, где я оставил вещи. Это еще хорошо, что тут имеется отдельная раздевалка. Помнится, мой пожилой тренер по самбо из прошлой жизни, тоже выходец из СССР, рассказывал, что они частенько переодевались в самом спортзале. Он нас, помнится, частенько критиковал за изнеженность, за то, что мы не можем нормально тренироваться без раздевалки, душа, кондиционера и пластиковых бутылочек для воды. Мы в свое время дневали и ночевали в спортзале, там же переодевались и складывали одежду, рассказывал он. Летом адская жара, так что пот течет ручьями, а ковер нагретый, как сковородка на печи. Зимой лютый холод, аж зубы сводит, маты замерзли, чуть ли не коркой льда покрытые. Воду просто из-под крана пили. А у вас тут сейчас все условия, а вы еще жалуетесь, если кулер сломался. Да, было время. Как раз такое, куда я сейчас угодил. И тут действительно все так, почти как описывал наш старикан. Хотя, раздевалка имеется, вот только воду в пластиковых бутылочках никто не носит. Наоборот, сейчас почти все ученики ходили в уборную в комнатушке рядом, окунали там головы под кран в раковине и освежались таким незамысловатым способом. Там же и пили воду, что для меня, пришельца из 21 века, казалось невероятно диким. Как раз, когда я стоял на пороге, мимо меня прошли борцы-вольники с мокрыми волосами, лицами и руками, отчаянно фыркающие, как стадо буйволов, возвращающиеся в водопоя на реке Ганг. Они поглядывали на меня с вызовом, как всегда бывает между представителями разных спортивных направлений и просто между молодыми мужчинами, но мне сейчас не до этого. Я скользнул внутрь раздевалки, догнал Борю и пихнул его в бок. «Где мой шкафчик?» К меня что-то вообще из головы вылетело. Боря указал подбородком на номер 20, рядом со своим 19-м. Руки у него уже заняты, он снял с себя куртку и складывал рукава. «Ну ты даешь, старик, крепко я тебя приложил, все-таки. Вот он, твой шкафчик, конечно же». Ага, это уже кое-что. Никаких замков, шкафчики даже не запирались. Неужели тут ничего не крадут? Я открыл и уставился на вещи. Потом принялся стаскивать с себя влажную самбовку, прилипающую к телу, как репейник. «Слушай, а как ты это провернул, а?» – спросил Боря, когда достал клетчатую рубашку и коричневые штаны. «Ты же в первый раз сюда пришел, когда успел так хорошо натренироваться, даже я не смогу так легко завалить Звеньева и Пряхина. Почему мне не сказал, что за секреты от друзей? Не по-нашенски это, знаешь ли?» Я не успел ответить. Сзади кто-то приблизился, здоровенный и массивный. Я повернулся, уже понимая, кто явился по мою душу. Передо мной стоял Звеньев. Он сразу схватил меня обеими лапищами за шею и зарычал. «Ты кто такой, вообще? Откуда появился? Где раньше тренировался? Может, ты приперся из другой секции? Тогда чего сразу не сказал, что ты опытный? Чего устроил тут комедию? Или тебе тут сейчас устроить трагедию за это?» Я смотрел ему в глаза и улыбался. «Надо же, как парень вскипятился, просто от того, что пару раз полетел на маты. Правда, надо учитывать, что сейчас другое время, когда люди более чувствительны к разного рода неловким ситуациям, у них нет психологов и коучей, чтобы устранить душевные травмы и заставить относиться к позору более лояльно. А, судя по всему, Звеньев считал, что я унизил его перед всеми, и сейчас хотел хорошенько наказать меня за это. Интересно, если я заеду ему коленом в пах, это будет считаться запрещенным приемом? Наверное, тоже нельзя. Получается, придется драться с этой тушей по правилам самбо. Очень затруднительно, учитывая мою больную шею, но придется. Нет, я просто-напросто обычный парень, который сам изучал самбо по книжкам, я решил продолжать гнуть ту же линию. А что еще я мог придумать, кроме имиджа гениального самоучки? Оказывается, даже так можно учиться, как и все другие спортсмены. Недаром Владимир Ильич говорил, что надо учиться, учиться и еще раз учиться. Я думал, что Звеньев сейчас впечатает меня в шкафчик и устроит тут дикую бойню. Остальные парни прекратили переодеваться и смотрели на нас. Боря нервно задышал и придвинулся ближе, готовый в любой момент прийти на помощь. Но Звеньев улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Вот проклятие, больно, однако. А ты, вообще-то, неплохой самбист. Если ты и вправду самоучка, то ты чертов феномен. Если будешь продолжать такими темпами, то скоро я тебя увижу на пьедестале почета, с кусочком золотого металла на груди». Он снова похлопал меня по плечу, поправил воротник куртки и отошел, улыбаясь, довольный, как слон. Я поглядел на Борю, а тот вытер пот со лба. Думал, что сейчас тут начнется рубилово. Больше нас никто не трогал, поэтому мы быстро переоделись и вышли из стадиона. Время уже послеобеденное, сегодня мы пришли пораньше, не в 7 часов, а в 3, потому что у меня учеба до обеда. Соответственно, сейчас 5 часов после полудня. Я шел по улице и во все глаза рассматривал окружающую действительность. Вот это да! Не каждый день проваливаешься в прошлое, как будто попал в фильм. Машины на улицах советские, в основном, «Жигули» и «Москвичи», иногда попадались «Волги». То и дело с ревом проезжали грузовики ЗИЛ-130, желтые пассажирские автобусы «ЛЯЗ». Никакой светящейся рекламы на стенах домов, никаких LED-дисплеев, никаких билбордов, никаких электросамокатов. Только пару раз попались велосипедисты, хотя на улице еще холодно и прохожие одеты в куртки и плащи. Да, одежда тоже старомодная, это сразу бросается в глаза. У многих брюки клеш, плащи с длинными карманами, драповое пальто, у парней длинные волосы и бакенбарды. Впрочем, не у всех, а только у некоторых, многие мужчины ходили с обычными классическими прическами. Боря двинулся на остановку, а я смутно припомнил, что мы пришли с этой стороны. Куда мне надо ехать? Ах да, я же живу на Люблинской улице в Текстильщиках. Отец там получил квартиру 11 лет назад. Боря живет в районе Самаровой горы в Печатниках. Это здесь недалеко. Для работников завода там строят целый новый микрорайон из многоэтажек, а ему выделили место в общаге. Я сам учусь на геофаке, пока что просто подрабатываю, где придется, чтобы увеличить стипендию в 45 рублей. Можно пройтись и пешком, тут всего несколько остановок, и в диковинку смотреть по сторонам, но Боря заупрямился. Он устал после тренировки и хотел поскорее приехать домой, поужинать и поспать. Поэтому мы запрыгнули в подъехавший автобус и устроились на задней площадке. «А где ты взял книги?» – спросил Боря, которому все не давал покоя мой успешный дебют в спортзале. Дай мне тоже почитать, я с удовольствием полистаю. Я тоже искал в магазинах, но ничего не нашел. Вот незадача. Откуда я знаю, какие тут есть книги по самбо, да и существуют ли они вообще в природе. Хотя, что-то обязательно должно быть, какие-нибудь методические пособия. Я читал книгу Харлампиева, основателя самбо, само собой, но слышал, что в советские времена ее трудно найти. В эти дни за ценными книгами приходилось охотиться, искать днем с огнем. Я брал из студенческой библиотеки, но когда хотел взять снова, в последний раз, то их кто-то забрал, и уже не отдает, пришлось придумывать на ходу. Но как только я получу их, конечно же, дам тебе почитать. Боря кивнул, полностью поверил мне, потом усмехнулся и показал на фингал под глазом. Твоя конспирация зашла слишком далеко. Надо было показать этим придуркам, что ты на самом деле самбист, тогда больше к тебе не лезли бы. Вот проклятие, моя наспех выдуманная версия рассыпается на глазах. Приходится выдумывать на ходу и изворачиваться. Обычно я не очень люблю делать так, слишком легко запороться. К тому же собеседник обычно подсознательно чувствует фальшь. Да не, я же теоретик был, я пожал плечами, не мог ничего сделать на практике. И только сегодня увидел, что, оказывается, у меня получается. Автобус мерно гудел двигателем. Пассажиров не так много, все сидели на сиденьях, только мы да еще парочка школьников в синей форме с портфелями устроились на задней площадке. На одной из площадок зашли трое пассажиров, две тетки и мужчина. Я не обратил внимания, а Боря пихнул меня локтем. «Подожди, это же твой батя. Ты что, не видишь его? Вот он же, зашел». Я поднял голову и встретился взглядом с высоким стройным мужчиной с седеющими волосами и густыми усами. В тот же момент, когда Аркадий Волков увидел сына, стоящего на автобусной площадке вместе со своим дружком, он решил пока ничего не говорить о своем диагнозе. Только недавно он вышел от врача, который сочувственно проводил его по коридору и предложил обращаться в любое время. Но Аркадий все равно был выбит из колеи, хотя странным образом вообще не чувствовал себя плохо. Только полученное сообщение о неведомой пакости, о раковой опухоли, поразившей его тело, нисколько его не испугало. Слова врача о том, что ему, возможно, не удастся излечиться и вполне возможен летальный исход, показались вполне безобидными. Это чтобы он, Аркадий Волков, не справился бы с этой пакостью, с этой крохотной гадостью, которая забралась в его организм. Да такого быть не может. Но сейчас он вдруг решил ничего не говорить жене и детям. Шагнул к сыну, тоже устремившемуся навстречу, и чуть не упал, когда автобус резко свернул вправо. Сын и его друг Боря поддержали мужчину. Ну, как дела? Они уже виделись утром, так что здороваться снова нет необходимости. Зато Боря протянул руку. Ты откуда такой, как глаз, не болит? Утром он не заметил, потому что сын старался спрятать глаза, но сейчас ясно видел, что синяк Витьке зарядили классный. Эх, жаль, что так получилось, сын у него характером в мать, спокойный и добродушный, с детства такой. Бывало, в песочнице у него отберут машинку или лопатку, так даже не пытался вернуть обратно, стоял и хлопал глазами. В школе тоже обижали, хулиганы тамошние, мать вечно ходила разбираться. Вот и теперь так же случилось, наваляли по первое число. Я ходил на тренировку к Борьке, сейчас сын какой-то другой, не старался прятать синяк, смотрел прямо и даже с легким вызовом. Вроде получилось неплохо, буду ходить дальше. Вот оно как. Аркадий обрадовался. Автобус подъехал к их остановке, они вышли. Боря поехал дальше, ему выходить на следующей остановке. «Ну и отлично», — сказал Аркадий, когда они пошли от остановки дальше. Сын сначала отправился в другую сторону, как будто забыл, куда идти. Отцу пришлось его окликнуть. «Я же давно тебе предлагал пойти на бокс, больше к тебе бы никто не лез, но ты не хотел идти. Мы тебя на гимнастику даже из-под палки загнали». Сын бодро шел рядом и думал о чем-то своем. Быстро же он пришел в себя после избиения. Аркадий вспомнил про приговор врачей и почувствовал, как желудок резануло, будто ножом. Хотя, быть может, это у него разыгралось воображение. Впрочем, эти боли он и в самом деле в последнее время испытывал все чаще. «Нет, теперь буду ходить», — твердо ответил сын. Он посмотрел на отца более внимательно. «Что-то вспомнил. А у тебя как дела? Ты почему так рано? Обычно ты приходишь гораздо позже». Он опять слегка запнулся, как будто мысленно вспоминал, к когда приходит отец. Странный какой-то, изменился за день. Я ходил в поликлинику, язву проверял застарелую. Аркадий тут же перешел на другую тему. А где находится секция? Боря давно уже ходит. Он думал, что сын сейчас ощетинится, но тот просто кивнул. Да, конечно, он уже давно ходит. Волковы свернули с Люблинской улицы и очутились в дворике, образованном между четырьмя многоэтажками, выстроенными уже давно. В центре детская площадка и повсюду деревья и кусты. Они подошли к подъезду, поздоровались с двумя старушками, сидевшими на скамейке и ведущих пристальное наблюдение за окрестностями. «Ну что, пойдем домой», — сказал отец, помрачнев при мысли о том, удастся ли скрыть диагноз врачей от жены. Она читает его мысли и понимает состояние, как только он просто входит в дом, так что придется трудно. Очередной день закончился. «Ты иди, а я тут посижу на скамеечке, покурю». Отец оказался интересный человек. Сразу видна старая закалка. Сдержанный и спокойный, но в то же время видно, что если разозлить, мало не покажется. Сколько ему? Наверное, за 40, но на лице уже полно морщин. Еще и курит. Сейчас дымят все мужчины, без ограничений, даже в присутствии детей. Я оставил его у подъезда, а сам поднялся по лестнице. Сначала не мог вспомнить, где наша квартира, а потом вдруг в памяти всплыло, что мне надо на третий этаж. Добрался до площадки, потом вспомнил, что теперь надо к двери слева, с черной обивкой и крючком посередине на уровне пояса, чтобы можно было вешать сумку, когда достаешь ключи. Кажется, это установил я сам, то есть, прежний я, еще когда учился в 7 классе. Я быстро вытащил ключи и вошел внутрь. Странное чувство, когда я знаю эту квартиру и одновременно вижу ее в первый раз. Темный коридор, из открытых дверей комнат льется свет, сбоку у стены шкаф для одежды и телефон на тумбочке. Из дальней комнаты выскользнула серая кошка с еле заметными полосками, с легким мяуканьем подошла ко мне, потерлась о ноги, выгнула хвост трубой, просила покормить. Как там ее кличут? Кажется, Маркиза. Подожди, малышка, дай я освоюсь, пробормотал я, снял туфли и отправился осматривать новое жилище. При звуках моего голоса кошка замерла на месте, уселась на задние лапки и пристально посмотрела на меня, как будто догадалась, что я чужак. Так и глядела вслед, когда я ходил по квартире. Дома пока никого нет, поэтому я пока беспрепятственно смог все поглядеть и зайти в каждую комнату. Мы жили в трехкомнатной малогабаритной панельной квартире, из расчета по 7 квадратов на каждого члена семьи. У меня и у сестры Даши отдельные спальни, родители спали в гостиной на раскладном диване. В каждой комнате на стенах красно-черные ковры с геометрическими узорами, в гостиной сервант, набитый посудой и громко тикающие настенные часы с маятником. В кухне рычащий холодильник и на столе обязательная хлебница, в которой томился каравай хлеба. Я зашел в ванную, чтобы помыть руки и впервые очутился перед зеркалом, получив возможность рассмотреть себя вблизи. Ну, что можно сказать, вполне себе симпатичный парень, темноволосый, белокожий, зеленоглазый, с упрямым квадратным подбородком, плечи широкие, руки тонкие, был бы решительнее, от девчонок отбоя не было бы, даже синяк не портил, в полном расцвете силы и здоровья. Ну что, Витя Волков, повоюем, спросил я у изображения, подмигнул здоровым глазом, который без синяка. Мне понравился огонек в глазах у парня, свидетельствует о том, что в груди бушует пламя. В коридоре хлопнула дверь. Я думал, что пришел отец, но там затопали несколько человек. «Витя, ты дома?» Знакомый и в то же время незнакомый женский голос. «Иди сюда, возьми сумку». Глава 7. Жизнь студента. Я проснулся, когда часы в гостиной пробили 6 утра. Я до сих пор не привык к этому шуму. Вчера заснул сразу, мгновенно отрубился, но потом просыпался каждый час отбоя часов, только под утро перестал обращать внимание, но вот проснулся вовремя, поднял голову, открыл глаза, сразу почувствовал затылок толстую квадратную подушку, голова от нее чуть ли не сложилась вдвое. Это не то, что нежные подушки 21 века из пенополиуретана, пуха и пера, одеяло тоже толстое и тяжелое. Я чувствовал себя так, как будто спал в деревне у бабушки. В ту же секунду затрезвонил будильник, резко и протяжно. Он стоял на тумбочке у кровати, механический, с круглым циферблатом, тяжелый, как кирпич, таким можно убить человека. Марка ракета. Все сейчас тут тяжелые, из настоящего чистого железа, дерева или камня, без пластика, все громоздкое, массивное и надежное, сделано на совесть. Чтобы завести этот будильник, я вчера себе пальцы чуть не оторвал. Сначала ломал голову, пытался вспомнить, как заводится. На силу догадался, там сзади две ручки и два барашка обозначения стрелки и колокольчик. Ручкой со стрелкой я установил текущее время, ручкой с колокольчиком – время звонка. Барашками завел часы и будильник, крутил по часовой стрелке, как будто заводил механическую игрушку. Сейчас этот металлический чертенок затарахтел на весь дом. Я быстро схватил его и хлопнул по кнопке сверху, выключил. Не хватало, чтобы разбудил родителей. Мне сейчас незачем лишние вопросы. Но когда я оделся в спортивку и вышел из спальни, заспанная мать вышла в коридор, все равно услышала и почувствовала. «Ты куда, Витенька?» Она подошла ближе и пристально вгляделась в меня. Глаза красные, воспаленные, не выспалась. Кажется, вообще не сомкнула глаз. Лежала, думала, чувствует, что со мной что-то не так, куда в такую рань. Ладно, придется объяснять. Вчера весь вечер прошел не очень. Еще когда я подошел к новой матери помочь с пакетами, она сразу спросила, что с тобой, Витенька? Ты в порядке? Сам на себя не похож, материнское сердце не обманешь, как ни крути. Сразу почуяла. Ночью она пару раз подходила к моей комнате, приоткрыла дверь и наблюдала за мной, словно хотела убедиться, что я еще здесь, а не убежал куда-то. Я хочу пробежку сделать, я мотнул подбородком в сторону двора. Буду заниматься теперь усиленно, тренироваться, готовиться к соревнованиям. Мать плотнее запахнула халат на груди, тяжело вздохнула. Видимо, убедилась, что я опять не похож сам на себя. Ну, хорошо, спорт это хорошо, только осторожно, оденься потеплее, шапку накинь, чтобы голову не продуло. По-хорошему, отсюда надо свалить, мне уже 21 скоро будет, 4-й курс универа. В таком возрасте родительский надзор только вредит, да и мать чего-то заподозрила, чувствует, что я не ее сын. Она посмотрела, как я надел кеды и проследила, чтобы я надел куртку и шапку петушок. Я и сам хотел их надеть. Сейчас еще холодно, не хватало еще простыть с первой же тренировки. «Я пойду завтрак готовить», — сказала мать, когда я выходил за дверь из квартиры. Я спустился на первый этаж, выбежал из подъезда. Около скамейки встретил пожилого мужчину с пуделем и трубкой в уголке рта. Когда я поздоровался, он вынул трубку и оглядел меня. Пудель залаял на меня. «На пробежку, значит, молодец, в здоровом теле здоровый дух», и зашел вместе пуделем в наш подъезд. Кажется, он живет на 4-м этаже, в двухкомнатной квартире. Я сорвался с места и трусцой выбежал со дворе. Погода пасмурная, уже светло, но еще холодно, хотя, пара изо рта нет, возможно, скоро облака рассеются. Выбежав со двора, я вырвался на Люблинскую улицу, помчался дальше. Какое же это наслаждение, бежать на двух ногах, бежать без ограничений, без хромоты, без ковыляний, без боли в ногах и пояснице, рассекать воздух телом, упруго отталкиваться от тротуара. Я был лишен этого долгое время, с завистью смотрел на обычных людей, тех, кто может свободно ходить и бегать, бороться и сражаться, а теперь я вступил в их ряды. Какое же это наслаждение, визг покрышет и скрежет тормозов. Справа от меня затормозил бежевый москвич. «Ты что, совсем очумел, щенок? Глаза дома забыл?» Водитель высунулся из окна и ругал меня самыми последними словами. «Куда лезешь? Жить надоело? Ошалеть? Как повезло!» В эйфории я выбежал на дорогу. Хотел пересечь улицу. Чуть не попал под колеса. Рискнул только что приобретенным молодым телом. Я махнул рукой водителю и побежал дальше. Пересек улицу. Помчался к скверику. Он находился через 3 квартала. Только теперь я соблюдал осторожность. Вот чертовщина, не хватало еще опять лишиться здоровья. Через пару минут я добрался до сквера, время раннее, никого нет, только парочка собачников с питомцами, один с эрдельтерьером, большой коричневый пес с черными боками и спиной и квадратной мордой, другой с немецкой овчаркой, хозяева стояли и болтали рядом, собаки носились между кустов, я размялся и приступил к упражнениям, сначала приседы, 3 подхода по 10 раз. Потом прыжки в приседе, из глубокого приседа пока делать не стал, когда закончил, ноги горели, поэтому пока я оставил ноги в покое, теперь отжимания, собаки заинтересовались, чего это я тут делаю, подбежали, понюхали, облаяли, я тем временем усердно отжимался от земли, хозяева собак забыли о питомцах, закончив отжимания, Я отправился подтягиваться. В центре сквера имелись скамейки и спортивная площадка. Рядом еще железный стол для настольного тенниса и турник. Одинокий, слегка проржавевший и покосившийся, но для моих целей вполне подходит. Я запрыгнул на холодную перекладину. Сначала покачался, размял туловище и начал подтягиваться. 1, 2, 3. Однако это тело еще надо много тренировать. Я успел подтянуться только 5 раз. Потом руки загудели от нагрузки. Я с трудом поднимал подбородок к перекладине. Ну, а что еще ожидать? Я помнил, что гимнастикой занимался давно, в школе, в подростковом возрасте. Не очень-то и хотел ходить. Родители заставили. Мать согласилась с отцом. Объединились, чтобы убедить сына. Моя сестра другое дело. Гибкая и высокая, стройная и бесстрашная. Всегда готовая идти на любой кипиш. Даша тоже занималась гимнастикой, еще народными танцами, синхронным плаванием, двигалась изящно и пластично. Преподаватели сами приходили к нам домой, еще с 5 класса, уговаривали не бросать. Даша занималась все время, постоянно ходила на кружки, это я смутно помнил, даже выиграла несколько соревнований районного уровня, но уже в институте бросила. Спорт так и не зажег огонь в сестре, а жаль, у нее были все данные, чтобы стать чемпионкой. Вот о чем я думал, пока отдыхал после очередного захода на турник. Вспоминал сестру. Мы вчера с ней особо не общались. Она тоже темноволосая и стройная, тоже зеленоглазая, симпатичная шатенка, довольно высокая. Как пришла с работы, сразу заперлась в своей комнате. Вышла только на ужин. Потом минут 40 болтала с кем-то по телефону. Кажется, с ухажером. Шушукалась с ним вполголоса. Глаз не болит, пострадавший. Только это она и спросила у меня, за весь вечер, за ужином, лед прикладывай. Я сделал 3 подхода на турнике, каждый подход до отказа, больше не стал, хотя чувствовал, что смогу больше. Зачем перегружать тело в первый же день, нагрузки надо давать постепенно. Для общефизической подготовки в самбо не мешало бы еще лазать по канату, растягивать резину, но у меня этого нет, поэтому я снова опустился на землю, теперь сделал планку. Позиция упор лежа, только опора не на кисти рук, а предплечья. Я стоял неподвижно с минуту, потихоньку сводил лопатки. Пока делал упражнение, подошла овчарка, понюхала, побежала дальше. Затем медленно поднял одну ногу, потом опустил, поднял другую. Дождался, пока тело начнет жечь от напряжения, только тогда поднялся. Напоследок снова запрыгнул на турник, теперь поднимал ноги вверх, к перекладине. На этом тренировка не закончилась. Только началась, хотя и так все тело болело и ныло. Я заставил себя отрабатывать броски и падения. Я вчера заметил, что это тело не готово к падениям, а в нашем деле надо уметь падать. Падать и подниматься. Без правильной страховки скоро все конечности будут сломаны-переломаны. Начал с перекатов и кувырков, тут густая трава и ровная земля. Штаны и футболка на мне старые, не жалко, что покроются зеленью. Прыгал вперед и назад, сбоку на бок, потом через плечо. Земля мягкая и хорошо пружинила. Тут уже не до размышлений. Я работал, чтобы довести движение до автомата. Раньше все было отточено до уровня рефлекса, а теперь приходится осваивать заново. Например, я сразу заметил ошибки, допущенные во время перекатов. Колени не прижаты к груди, голова откидывается назад, руки болтаются туда-сюда. Все это надо устранять. В последнюю очередь отработал падение. Тоже вперед, назад и в сторону. Спиной с прогибом, на вытянутые руки. Падать тоже надо уметь. Я следил, чтобы руки не оставались прямые. Движения должны идти от туловища, без помощи рук. Голова тоже под контролем. Лежать именно так, как надо. Когда закончил, тело болело повсюду. Штаны и футболка вымазаны в грязи. Прилипли стебельки трав и веточки. Я отряхнулся, как собака. Побежал обратно, в этот раз уже глядел по сторонам, время уже почти 7 утра, надо бы вставать пораньше, на улицах полно народу, люди стояли на остановках и залазили в автобусы, машин тоже больше, я ускорил шаг, мне надо успеть в универ, ехать не близкий путь, не люблю опаздывать, а ведь мне теперь осваиваться в теле студента, последний курс, госэкзамены, диплом уже написал, слава богу, что-то на тему научных основ управления процессами, влияющими на качество воды в источниках водоснабжения народного хозяйства. После экзаменов грядет производственная практика. Кажется, там предстоит поездка куда-то на юг. Чего ради мой предшественник полез на геофак, начитался книжек о великих открытиях и журналов «Наука и жизнь», или насмотрелся клуб путешественников с Сенкевичем. Впрочем, проехаться будет интересно. Посмотрю, как тут все устроено. Возможно, подработку найду. Я уже находил подработку, как и любой другой студент. Стипендии в 45 рублей не хватало, хотя, мой предшественник не транжира, разгружал вагоны со стройматериалами. Работа ночью, 5 часов подряд, получал за это по 2 червонца. 2 дня и почти заработал стипендию. Правда, потом валялся сутки, не вставая. Потом еще была работа сторожем, охранял базу цветмета. Кстати, помнится, тот знакомый отца звал меня еще поработать. На этой неделе, может, пойти, в карманах пусто, я вчера проверил, около 5 рублей осталось, а жить еще целый месяц, так хоть заработаю. Прошлым летом ездил со стройотрядом, помогал возводить Серебринскую ГЭС в Мурманской области, привез домой 600 за 3 месяца, маме купил новые сапожки, отцу пальтишко, сестре джинсы. Эх, хороший пацан был мой предшественник. Погиб за просто так, как бы не подкачать теперь, не посрамить его память. Прибежал домой, а тут уже все встали, готовились к очередному дню. Сестра в ванной, отец и мать на кухне, уже завтракали. «Витенька, давай скорее», — крикнула мать из кухни, — «переодевайся, пошли завтракать». Обычные утренние хлопоты. Я дождался, когда сестра выйдет из ванной, быстро принял душ, переоделся. Позавтракал с родителями и сестрой, вышел из дома самый первый, отправился на учебу. Время теперь горячее, экзамены на носу. Хотя погода пасмурная до сих пор, я быстро дошел до остановки, дождался автобуса, маршрут 125. Надо же, как быстро вспомнил, видимо, отпечаталось в памяти, как будто каленым железом. Потому что ездил уже 4 года на нем в институт, залез внутрь и поехал в альма-матер. По дороге, думал, как же это обыденно. Студент едет в универ, вот только никто не знает, что он пришелец из будущего. Вот, к примеру, эта сердитая с позаранку толстая тетка с сетчатой сумкой и в пальто, даже не подозревает, что она буркнула. Подвинься, чего встал, как вкопанный жителю 21 века, который знает, что будет через 20 лет с Союзом. А вот этот старик в очках из газеты «Правда», сидящий у окна, я бы ему многое мог рассказать, но не буду, конечно же. Чтобы меня не приняли за психа, и не упекли в психушку. Такие разговоры сейчас опасные. Остановку узнал, спрашивая других пассажиров. Мне подсказали, сам не помнил. Вышел, постоял на остановке. Вспоминал, куда теперь. Ах да, точно, теперь и вспоминать не надо. Я же учусь на геофаке Московского педагогического. Здание института одно из старейших в городе. Находится на углу Малой Пироговской и переулка Хользунова. Как раз тут неподалеку. Я быстро добрался до универа, вернее, института. Занятия еще не начались. Студентки деловито забегали в здание. Их тут гораздо больше, чем студентов. Кажется, тут учится и Оксана Малиновская, из-за которой весь сыр-бор. Та самая, которую бывший Витя Волков увязался провожать, во дворе которой его избили хулиганы. Вроде бы, прямо на глазах девушки. Из-за чего он и решил идти на самбо, где и сломал благополучно шею. А я попал в его тело. Ладно, разберемся. Я тоже забежал в здание. Чтобы найти аудиторию, опять пришлось напрячь извилины. Впрочем, ноги сами отвели меня, куда надо. До лестницы, теперь на второй этаж, до конца коридора, аудитория 218. Я успел как раз вовремя. Только зашел, прозвенел звонок. Я быстро занял ближайшее свободное место, в третьем ряду. Рядом сидел парень, он только слегка подвинулся. На геофаке, кстати, больше парней, чем в педагогическом. Сразу заметно, тут гендерное равенство, девчонок даже чуть меньше. Преподаватель тучный мужчина, похожий на бегемота, в черном костюме и с седыми волосами и бородой. Он начал лекцию, не особо заботясь, слушают ли его. Тема насчет географии обслуживания в социально-экономическом секторе народного хозяйства. Я почти сразу начал скучать, даже не хотел вслушиваться. Вместо этого, огляделся. Парень рядом тоже скучал, посмотрел на меня и улыбнулся. «Где это тебя так? А, подожди, я знаю. Ты же, говорят, за Оксанкой ухлестывал, там же у нее ухажеры злые. Это они тебя помяли? Ошалеть просто. Здесь новости расходятся со скоростью урагана. Надо же, что все знают про мой позор. Теперь бы вспомнить, которая это Оксана, как она выглядит. Впрочем, надо будет, вспомню. Парню я не ответил. Преподаватель постучал карандашом по кафедре, за которой стоял, призывал к тишине. Правда, потом я подумал, сказал, нет, это меня космический корабль задел, когда на взлет пошел, с первой космической скорости на вторую. Парень удивленно заморгал и заткнулся, не ожидал такого ответа. Я хотел было подремать, но сзади кто-то ткнул в спину. Я обернулся и получил записку. Ее передал парень сзади. Записка в развернутом виде. Что это? Я заглянул внутрь. Бедненький, тебе больно было? Ох уж этот противный Мишка. И еще сердечки нарисованы рядом. Я обернулся. От кого это послание? Парень сзади ухмылялся. Довольно пухлый по телосложению. Толстые губы и нос, глаза круглые, стрижка ежиком, очень короткая, голова тоже круглая, с двумя подбородками. «Бедненький», — процитировал он записку, говорил сильным шепотом, «тебе сильно бобо было?» К мамочке побежал плакаться, я не обратил на него внимания, зато увидел через 5 рядов девушку. Она сидела с другими девушками и о чем-то увлеченно болтала, мимоходом глянула на меня и отвернулась. Симпатичная, но не сказать, что прям писаная красавица. Длинные русые волосы, тонкие черты лица, нос чуток великоват, щечки слегка обвисшие, но в целом миловидная, красивые большие глаза, пухлые губки и белоснежные зубки. Да, это и есть Оксана, по которой бывший Витя сходил с ума. Сейчас она старательно делала вид, что не отправляла мне записку. Я попросил у соседа записку и написал пару строк. «Все хорошо, с Мишкой я разберусь. Что делаешь после лекций? Давай угощу мороженым». Потом свернул бумажку и вернул девушке, только уже по другому маршруту, не через толстого соседа сзади. Он ревниво посмотрел, как послание ушло к Оксане. «Ты попросил у нее платочек, чтобы вытереть слезки?» – спросил он. «У самого нет разве? Мама тебе не положила?» Я наконец обратил на него внимание. «Заткнись, а?» – попросил я, «а то уши вянут». Толстячок поперхнулся, глаза потемнели от ярости. «Ну, держись, заучка», – процедил он, «поговорим после лекции». Я повернулся и устроился поудобнее, чтобы подремать. Отдых мне нужен, как глоток свежего воздуха после дыма. Мои приключения в институте только начинались. Глава 8. Нескучный институт. Если вставать рано, то организм днем все равно требует сна. Надо уметь погружаться в дрему минут на 10, чтобы слегка освежиться. Я так и сделал. Прямо на лекции. Надеялся, что преподаватель не заметит. Он, судя по всему, из тех преподов, которым плевать на студентов. Хоть они там в аудитории на карусели катаются и охотятся на кабанов. Главное, оттарабанить свою лекцию и спокойно уйти домой. Видимо, всякого навидался. Понял, что студентов не поменять, и поэтому решил не нервничать из-за их невнимательности. С одной стороны, понимаю и одобряю такой подход. Человек бережет нервные клетки, и другим людям дает жить. С другой стороны, качество знаний у такого препода минимальное. Студентов иногда надо гонять, как Сидорову козу, чтобы хоть что-то осталось в мозгах. Как бы то ни было, я проспал до самого звонка. Проснулся, только когда в коридоре раздался пронзительный звон. Потянулся, хотел было встать, но рядом очутился давешний Толстячок. Он пихнул меня в плечо. «Вставай, заучка, пойдем поговорим». И направился к выходу вместе с остальными студентами, которые оживленно переговаривались между собой. Даже не особо боялся стычки. Видимо, у моего бывшего владельца этого тела в институте незавидная репутация. Слава безропотного тихоня и заучки не очень обнадеживает, конечно, но я и так собирался улучшить этот рейтинг. Не хватало еще считаться безобидным лохом, которому каждый может дать подзатыльник. В институте, конечно же, все не так жестко, как в школе, все-таки люди здесь уже почти взрослые. Такого буллинга, как среди школоты, нет. Но все же, всякое бывает. Поэтому не мешало бы показать зубы всяким проходимцам. Поэтому я снова вытянул руки, захрустел суставами, ощущая в них упругую свежую боль после тренировок и лениво поднялся. Отправился было вслед за толстяком, тот как раз остановился возле дверей и ждал меня со снисходительным видом. Видимо, думал, что я испугался и застыл на месте от страха. «А ты и вправду хочешь угостить меня мороженым?» Это уже мелодичный девичий голос. «Если что, ловлю на слове». Я посмотрел в бок и увидел Оксану, тоже остановившуюся рядом. Она шла с подругами, но на секунду задержалась возле меня. Большие, чуть миндалевидные глаза смотрели на меня с любопытством. Да, в таких глазах нетрудно утонуть с головой, хотя, на мой непритязательный вкус, Оксана уступает вчерашней медсестре из травмпункта, та понравилась мне больше. Совершенно верно, я улыбнулся девушке. 15 видов мороженых, на палочке, в стаканчике, шоколадные и фруктовые, какие хочешь. Надо только найти, где они продаются. Большие глаза расширились еще больше. Девушка удивилась. Как где, на Пироговой есть кафе, там всегда эскимо продается, даже зимой. А что за фруктовое мороженое, где такое? Ну вот, хорошо, уже заставил девушку заинтересоваться. Где удивил, там и победил. А вот это я тебе после лекции скажу. Жди меня у входа, поняла? Девушка кивнула, продолжая меня разглядывать, и в эту секунду толстяк закричал от двери. «Эй ты, заучка, иди сюда, что ты там обделался, что ли?» Ему явно не понравилась моя беседа с девушкой. Голос истеричный и ревнивый. Эге, оказывается, не только бедолага Витя Волков неровно дышал к местной красавице Оксане. Этот идиот тоже на нее запал. Да она у нас прямо роковая красотка, разбивательница студенческих сердец. И это еще не считая дворового хулигана Мишки, который поставил мне синяк под глазом. Что это Толик опять разбушевался? Озабоченно спросила девушка. Посмотрела на меня. Это он тебе, что ли? Даже не думай с ним связываться. Он совсем свихнулся, хочет, чтобы на выпускном я только с ним пошла танцевать. Я покачал головой и прошел мимо девушки, не обращая внимания. Он просто хочет узнать рецепт блинчиков. Моя бабушка вкусно готовит. Ты не забывай, мы с тобой после пар встречаемся, я тебя домой провожу. Подошел к толстячку. Тот схватил меня за руку и потащил из аудитории. Кто-то из студентов спросил: «Толик, ты чего? Брось, не надо». Но, к сожалению для себя, мой оппонент и не подумал прислушаться к совету. Жаль, мог бы избежать многих неприятностей. Я позволил отвести себя в мужской туалет, остальные студенты повалили за нами. «Не лезь, они бабу не поделили», — ответил кто-то. «Пусть разберутся. Совет разумный, тем более, что студенты хотели разнообразить быт и посмотреть разборку между нами. Поэтому все от нас отстали и не пытались разнять. Мы очутились внутри небольшого проходного помещения, там, где умывальники и зеркала, а уже непосредственно сливы находились в другом помещении. Внутрь набилось много народа, студенты окружили нас, стоя возле стены, а мы очутились в центре круга. Не очень выгодная позиция, мне для схватки нужно пространство. У меня тут максимум пара квадратных метров для работы. Ну что, заморыш, что ты там тявкал? Толя оказался низкорослый, ниже меня почти на полголовы, но гораздо тяжелее. Такого трудно будет перевернуть через бедро или спину, слишком уж низкий центр тяжести у него, поэтому действовать надо сверху. Если ты еще хоть раз попробуешь. Он схватил меня за шею левой рукой и приблизил к себе. Очень удобная позиция, чтобы ударить правой, в случае чего. Круглые глазки оказались почти передо мной. В них клокотала ненависть и злоба. Эге, этот парниша и в самом деле разозлился до предела. Неужели и в самом деле заподозрил во мне конкурента? Или его задело то, что Оксана болтает со мной и даже позволила себя проводить, вместо того, чтобы обратить внимание на этого задиристого петушка? Впрочем, плевать. Я как раз хотел показать, что со мной шутки плохи. Можно вырулить просто на словах и урегулировать конфликт миром. Но лучше все-таки показать. Это гораздо убедительнее. Вредный Толя как раз тянул меня к себе правой рукой. Правую же ногу тоже выставил немного вперед. Самая лучшая позиция, чтобы провести обычную заднюю подножку. Этого, я думаю, хватит, чтобы слегка сбить с него гонор. Я схватил его сам, левой рукой под локоть, а своей правой, за воротник рубашки. Подтянул к себе, чтобы Толя сам перенес вес на переднюю правую ногу. Внизу незаметно подшагнул левой ногой в сторону, а правую выпрямленную ногу выставил под колено Толи. Противник что-то заподозрил. Он увидел, что я двигаюсь, и начал атаковать. Он пытался отодвинуться назад, но поздно. Я толкнул его в сторону, чтобы он наткнулся ногами на мою правую ногу, оказавшуюся у него почти под коленом. Мне почти удалось свалить противника, но опять же помешал низкий центр тяжести. А еще у него оказалась отменная реакция, удивительная для такого неповоротливого тяжеловеса.